Глава 8. Из Орла выехали в 12. Перед выездом из города заехали на барахолку, и сын и отец Колосова в сопровождении майора отправились искать торговца, обещавшего достать фары для транзита. Торговец не обманул. Действительно, принес левую фару в сборе, а вместо правой предложил лампу и стекло. Стекло было, правда, не родное, но по размерам почти совпадало с фордовским. «Приспособите как-нибудь», — обнадежил он. Колосовы, согласившись с ним, взяли и то, и другое. Немного отъехав от барахолки, остановились и поменяли фары. Теперь можно было ехать круглые сутки. На выезде из города постовой, на удивление, их не остановил, лишь проводив равнодушным взглядом их микроавтобус, с которого были сняты номерные знаки. «Держи по указателю на Ливны, а потом на Воронеж», — сказал Колосов дочери, управлявшей автомобилем. «Воронеж объедем по объездной и дальше на Богучар». «А может быть, из Воронежа на Борисоглебск и оттуда на Волгоград короче получится?» — подал голос из салона веретенников. «Не намного короче. Так мы попадем на трассу Москва-Волгоград. Я ее знаю, как свои 5 пальцев. Можно сказать, знаком с каждой выбоинкой. Столько раз довелось по ней ездить. Отвратительная дорога. Разбита вся в пух и прах. По ней быстро не поедешь. Лучше уж по Ростовской. Там мы будем держать среднюю скорость не меньше 1000, и через 10-11 часов будем на месте. Если немного припозднимся, не страшно. Мы теперь со светом. Да и там нас будут встречать». И по-прежнему ярко светит равнодушное солнце, раскаляя и плавя асфальт. Лента шоссе бежит вперед и упирается в горизонт. А по обеим сторонам дороги, разделенные на квадраты ветрозащитными посадками, непаханные поля, заросшие сорняком, полупустые городки и деревни, деревни, деревни. Изредка мелькнет, проносясь мимо, встречная машина, и снова впереди только пустынное шоссе. Поначалу Виктор Петрович, нажимая на кнопки приемника, пытался настроить какую-нибудь станцию, послушать новости. Но, как назло, кроме единственной станции, транслирующей разухабистую попсу, поймать ему ничего не удалось. Тогда он порылся в бардачке, вытащил оттуда несколько дисков и стал перебирать их. «Поставь вот этот», — попросила Марина. Она сидела рядом с Виктором, положив голову ему на плечо, расслабленная и мягкая, как кошка. «Зачем она это делает?» — подумал он. «Ведь все же видят. И дети. Впрочем, а что дети? Они уж достаточно взрослые, должны же понимать, в конце концов. Мы с ней свободные люди». Да, свободные. Не далее, как 3-го дня закопали ее мужа. Черт, зачем мне все эти сложности? Колосов вставил диск, и в салон полилась нежная, журчащая, как лесной ручей, музыка. «Бога ради, Виктор Петрович, я вас умоляю, не нужно никакой музыки, без того тошно», — взмолился Свирский. «Это почему же не нужно?» — возмутился майор. «Музыка человеку нужна всегда, во всех случаях жизни. Даже на похоронах музыку играют». «Милейший Андрей Сергеевич», — Свирский был раздражен и с трудом сдерживал себя, — «именно потому, что на похоронах играют музыку, я и прошу ее сейчас выключить». «Анатолий Львович прав. Не кипятись, Андрей», — Колосов обернулся к ним, как бы ненароком убрав плечо из-под Марининой головы. «Действительно тошно. И музыка еще такая тоскливая. А веселая тем более была бы не к месту», — сказал он, выключая магнитолу. «Мишенька, включите-ка лучше свой компьютер», — попросил Свирский. «По-вашему, получается, что смотреть на эти ужасы или читать про них в интернете — это гораздо более соответствующее моменту занятия, чем просто слушать нейтральную музыку», — не унимался Веретенников. «У вас, Анатолий Львович, прямо какие-то мазохистские наклонности». Но Михаил погасил спор, не дав ему разгореться. «Не могу. Аккумулятор сдох. Ну, в смысле, разрядился», — пояснил он непонявшему Свирскому. «Надо для подзарядки развернуть солнечную батарею. Вик, остановись, я ее скотчем прилеплю к крыше». «Сорвет», — ответила та, даже не оборачиваясь. «Не сорвет. Я знаю, как прилепить, чтобы не сорвало. Не остановлю, все равно сорвет. Ерунду какую-то придумал». На этот раз пришлось успокаивать спорщиков Колосову-старшему. «Все-все, успокоились. Развернешь батарею во время стоянки. После Воронежа где-нибудь сделаем короткий привал. Правильно, поддержал майор. Покурить, оправиться в соответствии с уставом. Вика хмыкнула. Ну и юмор у вас, товарищ майор, казарменный. Какой же это юмор? Это правда жизни, ответил Андрей. Разговор не клеился, все умолкли, и только слышен был шум ветра, врывающегося в открытое окно, шорох шин по асфальту и сытое урчание мотора. Марина опять пристроилась на плечо к Колосову-старшему и задремала. Сзади, в салоне, похоже, тоже все спали, убаюканные нудной дорогой. Она стояла на дороге уже целый час. За это время мимо нее проехала только одна машина, и та не остановилась. Водитель задрипанной десятки, заметив ее, стоящую с поднятой рукой возле этого черного мерзкого монстра с федеральными номерами, только прибавил газу и пронесся мимо, обдав ее волной горячего, воняющего скверным бензином воздуха. Вообще-то она любила свой бронированный лимузин, любила любовью пассажира, развалившегося на мягких кожаных подушках дивана и вдыхающего кондиционированный, очищенный и озонированный воздух, в то время как это чудовище, созданное с истинно немецкой тщательностью, поглощало дорогу километр за километром. Он был для нее как бы частью ее дома, передвижной частью. Дом, правда, у нее был не один. Но все эти жилища, и московская, и римская квартиры, и вилла на Капри, и подмосковная дача, воспринимались ею как единое целое, имя которому — дом. Ибо, несмотря на все изощренные изыски дизайнеров и декораторов, ей удавалось сделать так, что ничто не мешало ей заниматься главным. А главным в ее жизни была работа. Она работала политиком. И в каком бы из своих домов в данный момент она ни находилась, она чувствовала, что да, это мое, мне здесь удобно и комфортно. Мне здесь ничто не мешает работать. И этот чертов Майбах до сегодняшнего дня был таким же родным домом, удобным и комфортным, полностью подвластным воле своей хозяйки. И вдруг оказывается, что это не просто ее дом, такой родной и понятный. У нее вдруг обнаружился какой-то там мотор, непонятно откуда взявшийся стартер и это, как ее, коробка. И в одно мгновение милый, сладкий дом превратился в мерзкого черного монстра. Она с досадой ударила кулачком по полированному крылу машины. «Лариса Файзуловна, вы бы сели в машину. Прямо жалко вас. Вы уже час стоите на солнцепеке. Садитесь, пожалуйста. Когда появится машина, я замечу, и вы выйдете. Я бы и сам проголосовал, но мужчине вообще никто не остановит». Из приоткрытого окна законючил водитель. «Замолчите, Дмитрий. Если бы вы добросовестно относились к своим обязанностям, мне не пришлось бы сейчас загорать. В конце концов, могли бы попробовать отремонтировать ее». «Лариса Файзуловна, ну я же не механик, я профессиональный охранник. А машина эта не должна ломаться. Да я ее всего 2 недели назад на профилактику гонял. Стартер крутит, а мотор...» «Да-да, я уже слышала и про мотор, и про стартер, и про эту, как ее, коробку. Лучше уберите с глаз моих долой». Водитель отпрянул вглубь салона и поднял тонированное стекло, опасаясь окончательно разозлить шефиню. Лариса отошла от машины и спряталась в тень. «Все-таки лучше здесь, на свежем воздухе, чем там внутри. Зря я Димку шуганула, ведь он действительно ни в чем не виноват», — подумала она. Оба охранника, и Дима, и Юра, работали с ней уже почти 15 лет. Фактически стали членами семьи. Во всяком случае, доверяла она им безгранично. И они неоднократно оправдывали это доверие, добросовестно исполняя не только свои прямые служебные обязанности, но и разного рода деликатные поручения хозяйки. Лариса Файзуловна Бикмаева уже несколько суток находилась в дороге. Причиной столь утомительного путешествия, предпринятого ею, стал разговор с мужем. Луиджи позвонил 14-го, рано утром, когда она еще была в постели. Он был почти на грани истерики. «Лариса, почему ты еще в Москве?» «Доброе утро, милый. С чего это ты так разнервничался?» Ее нарочитое спокойствие окончательно взбесило его, и он перешел на крик. «Ты создаешь проблемы на пустом месте. Ты что, не могла вылететь в Рим хотя бы вчера? Ты знаешь, что с сегодняшнего дня воздушное пространство Евросоюза закрыто для любых самолетов из России?» «И для частных тоже?» «Да, тоже. Ну почему, почему?» «Послушай, может быть, транзитом через третью страну? Для всех закрыто. И СНГ, и Азия, и Магриб. Лара, что тебя держит в Москве?» Луиджи уже несколько успокоился. «Такой тон мне больше нравится. Милый, у нас, кажется, назревают серьезные события. Эти разговоры про серьезные события я слышу уже не первый год. На этот раз все действительно очень серьезно. Народ, похоже, созрел окончательно. И самое главное, наши демократические нарциссы, как ни странно, сумели договориться друг с другом и объединить свои усилия. Они готовы выйти вместе на улицу. По крайней мере, уже подготовлен ряд мероприятий, которые в идеале должны привести, ну, сам понимаешь, к чему. Лара, надеюсь, ты в этом безумии не принимаешь участие? Ну, почему же? Принимаю, самое деятельное. Послушай, ты же серьезный человек. Одно дело твоя франдерская деятельность в рамках законной оппозиции, и совсем другое улица, и все такое. Дергать тигра за усы – опасное занятие. И потом птичий грипп, в городе эпидемия, а ты собираешься в толпу. Ну что ты, милый, я действительно серьезный человек, как ты сказал. Я уже почти неделю, с тех пор, как появилась информация о первых случаях атипичной пневмонии, безвылазно сижу на даче, никуда не езжу и никого не принимаю. Вся моя деятельность протекает возле компьютера и телефона. Слава богу, что ты хоть элементарными мерами предосторожности не пренебрегаешь. Но, Лара, послушай меня. Ты сама сказала, что все уже подготовлено, свою работу ты сделала. Ведь ты же не полезешь, надеюсь, на баррикады? Лариса Файзулова на секунду задумалась. Героически возглавлять народные массы в борьбе с авторитарным режимом – это, конечно, замечательно. Но загнуться от какой-то там атипичной пневмонии совсем не хочется. Нет, Луи, на баррикады я, наверное, в таких условиях не полезу.